2. Император был мрачен. Каждое утро ему докладывали о состоянии жены, и новости с половины императрицы давно уже не радовали. Ей становилось все хуже и хуже. Его она почти не узнавала. Лишь в редкие моменты просветления взгляд Чикиты делался осмысленным, и тогда в нем были ненависть и ужас. Желанная некогда женщина так и не смогла подарить Ранмиру детей и понимала, что вина ее безмерна. «Как она сегодня?» — спросил Ранмир у согнувшегося в низком поклоне придворного эскулапа высшего ранга, который, похоже, боялся поднять на императора глаза. «Явных ухудшений нет», — промямлил эскулап после долгой паузы. «Но и улучшений тоже», — хмуро сказал Ранмир. «Скажите честно, мэтр, моя жена поправится? Или ее безумие необратимо?» «Увы», — развел руками тот. «Похоже, наследственная болезнь высокородных слишком уж рано проявилась у императрицы Чикиты. Я не знаю случаев, когда процесс был обратим». «И что мне делать?» — Ранмир встал. «Жить с сумасшедшей? Я даже не могу войти к ней в спальню. Вроде бы жена у меня есть, но в то же время ее нет». «Вы император. Закон на вашей стороне». «Сослать Чикиту в пустыню забвения? Ты это имеешь в виду?» «Безумных уже не раз лишали короны. Императрица Чикита далеко не первая». «Я понял. Ступай», — кивнул Ранмир. «С Чикитой все понятно. Но что делать дальше? Жениться снова? Подходящей принцессы на примете нет. Да и не нужна Ранмиру юная Грата. Он давно уже привык находить утешение в спальне Алолы. И там же удовлетворять мужские потребности. Тем более темперамент у императора уже был не тот. Он старел и с ужасом думал, что когда-нибудь семейное проклятие настигнет и его. Безумие. Ранмир не хотел закончить свои дни так. В роскошном дворце, где вместо придворных эскулапы, а мантию заменяет смирительная рубашка. Живым мертвецом, который не понимает, куда идет и что делает. Чье сознание погружено во мрак. От тела еще довольно крепкое. Есть, пить, спать, и все это без удовольствия, не чувствуя вкуса еды и не получая от сна долгожданного отдыха, потому что он мало отличается от Яви. Неужто его старший брат не нашел противоядия? Намир ведь ученый и заткнет за пояс любого эскулапа. Значит, надо поговорить с Намиром. Их отец уже совсем стар, но голова у Сьора Самира по-прежнему ясная. Не означает ли это, что Сьоры из дома Аль-Хали гораздо здоровее других высокородных? Ранмир решил созвать Малый Совет, чтобы окончательно определиться судьбой императрицы Чикиты и сделать это как можно скорее. Он хотел было послать за наместником Гором, но Алвар пришел сам. Ранмир, который прекрасно знал друга, сразу понял по его напряженному лицу, разговор будет серьезным. «У тебя тоже неприятности?» — усмехнулся Ранмир и кивнул на кувшин с золотым тадрарцким. «Выпьешь?» «Нет». «А что так? Я пришел сказать, что мне пора жениться». «Наконец-то! Садись!» Ранмир кивнул на одно из мягких кресел, обитых белым бархатом, расшитым золотыми императорскими вензелями, и сам налил в кубок вина. «А вот я выпью за такую радостную новость. У тебя тоже должна быть семья». «Эта новость вовсе для тебя не радостная. И говорить я буду стоя». Сир Гор отстегнул от пояса ножны с мечом и положил их на стол перед Ранмиром. «На случай, если ты сорвешься и захочешь меня убить, чтобы я не смог ответить. Но обещай подумать». «Убить? Тебя?» «Мне казалось, Алвар, мы с этим давно разобрались. Я доверил тебе армию. В столице мир и порядок, и в этом твоя заслуга. В анклавах тоже спокойно. Я тобой доволен. Любая женщина, которую ты пожелаешь, твоя. Принцесса Игниса. Я хочу ее». «Что?» Ранмиру показалось, будто он ослышался. Он встал и навис над Сиром Гором, который был заметно ниже ростом. «Что ты сказал?» «Я ее люблю, а она меня». «Но ведь это невозможно! Даже наместник не может взять в жены Грату. Она должна рожать высокородных. У нас и так мало женщин, и ты хочешь забрать одну из них. Каждая Грата способна родить троих. И Гнису хочет в жены Шамир, мой племянник. Он ее ждет уже давно. Ты хочешь лишить великие дома аж трех чистокровных Аль-Хали? Выслушай меня, Ранмир. Прошу, сядь, не бесись. Мое положение не менее сложное, чем твое. Я понимаю, что мне никто не позволит жениться на Нисе. Нисе? Ты что, ее уже... Ранмир сжал огромные кулаки. Я сдержался. И это единственный мой благородный поступок. Можно сказать, я им горжусь. Криво усмехнулся Сергор. Тебе не кажется, что пора изменить существующий порядок вещей? Каким образом? Нахмурился Ранмир, но все-таки сел. Залпом выпил вино и приготовился слушать. Высокородные вырождаются. Ты сделал исключение для Серохота. Теперь у Дестона трое сыновей. И как быстро! Грата Нэша чувствует себя прекрасно и готова рожать еще. Дому дальних не грозит вымирание. А ведь еще недавно они были на грани. Хватит уже держаться за браки только внутри семьи, Ранмир. Та же Гота за 10 солнц родила лишь одного ребенка. Не думаю, что душка Ленар пренебрегает женой. У северных дела чуть лучше, но младший Готвер до сих пор не женат. Подходящей невесты не нашлось. А ты, Ранмир! А что я? Чикита безумна. Ее надо отослать в пустыню забвения. Женись на Алоле. Объяви ее императрицей, а ее сыновей принцами, сьорами. Как ты пожаловал титул сьора бастарду Хоту? Чем хуже мейсиры Аль-Хали? Тебе тоже пожаловать титул сьора после того, как ты женишься на Грате и Гнисе, ощерился Ранмир. Я обойдусь. Она тем более. И Гниса готова стать леди гор. Даже так? Хочешь верь, хочешь нет, но нам ничего не нужно. Мы готовы уехать из столицы сразу после свадьбы. Я сложу с себя полномочия командующего столичным гарнизоном и откажусь от титула наместника. Мне удалось скопить кое-какие деньги, да и у Нисы есть приданное. Мы отправимся в удел и будем жить, как все прочие лэрды, верно служа короне, но не высовываясь. Мы даже можем не появляться при дворе. Нам наплевать на придворные игрища. Через какое-то время о нас забудут. А нам с Нисой того и надо. Сделка выгодна в первую очередь тебе, иначе трон заполучит Намир и потом его дети. И кто, по-твоему, будет хорошим императором после меня? Раф? Ну, если тебя не смущает, что он Тадрарт? Что? Ранмир снова вскочил. Да сядь ты, с досадой сказал Сергор. Да, Раф Тадрарт, но это единственный его недостаток. Он умен, силен и дьявольски красив. Идеальный кронпринц. Его все будут обожать. Он не склонен к вспышкам гнева, к необдуманным поступкам. Я давно уже за ним наблюдаю, и не только я. У Рафа много сторонников. Иньес, например. «Раф Тадрарт?» — потрясенно повторил Ранмир Аль-Хали. «Не мой сын, а...» «Правнук императора Такташа. Прямой его потомок по мужской линии. Но этого не может быть. Алола родила ребенка через 10 полных циклов лун после того, как вошла в мою спальню. Алола уже была беременна, когда вошла в твою спальню. Мать носила Дестона Хота 11 циклов. И его отца, Сиро Эдарда, тоже вынашивали дольше, чем обычного бастарда. Я кое-что раскопал. Сиргор достал из-за пазухи листок. При помощи умницы Иньес и этого проныра Махсуда. Слова мудренные, их трудно запомнить. «Научный эксперимент», — по слогам прочитал он, «из искусственное оплододотворение». Мрак его знает, что вся эта тарабарщина означает. Такташ назвал младшего бастарда подделкой и не признал его. Мать Эдарда, которая была Тотелариусом первого ранга, выгнали из дворца в Игнисе. Она направилась к Ренье Халларду. «Ну, а куда же еще?» – пробормотал Ранмир. «Нет, не верю!» «Как знаешь, решать тебе, Ранмир. Но я бы не советовал ничего менять. Ты же сам мне только что сказал, что перемены необходимы. «Я имел в виду Рафа. Не трогай его. По-прежнему делай вид, что ни о чем не догадываешься. У тебя это прекрасно получается. Я тебя убью!» Ранмир все-таки схватился за меч. Сиргор проворно отступил. «Так как насчет Нисы?» — спросил он, ловко увертываясь от сокрушительного удара императора. «Ни за что!» — Ранмир вновь рубанул воздух и покачнулся. «А если подумать?» Сиргор закрылся белоснежным креслом. Мощный удар меча расщепил обитую белым бархатом спинку. «Все еще хорош!» — одобрительно сказал Сиргор. «Сила есть! Проверим на зеркале!» И он отскочил к огромному зеркалу, стоящему у белоснежного дивана. Ранмир взревел и взмахнул мечом. Посыпались осколки. «Выпусти пар!» — насмешливо сказал Сиргор. «Свадьбы-то не избежать!» «Никогда принцесса не станет женой наместника!» «Так отдай ее племяннику. То-то Намир обрадуется!» «Ты ведь сам этого не хочешь, Ранмир! У тебя хватает бастардов! Так почему на императорском троне обязательно должен сидеть высокородный? Я имею в виду чистокровный, поскольку в Рафе течет императорская кровь Тадрартов!» «Только не он!» «Из-за того, что он не твой сын, а Сьора Дестона, полукровка. Зато он не сойдет с ума, как Такташ. Разве что полезет в реактор, как бедняга Тактакор. Но Раф вроде бы не увлекается науками. Он будущий правитель». «Нет!» Ранмир выдохся. Ему надоело бегать с мечом по комнате и крушить мебель. «Аллола, предательница! Какой чудовищный обман! Но ведь Исмир-то его сын! Аль-Хали! Так в чем предательство?» «Не сказала». А Ранмир и не спрашивал. «Кто же знал, что треклятых хотов вынашивают почти столько же, сколько высокородных? А может, все неправда? Алвар и сам толком ничего не знает». «Успокоился». Сиргор вышел из-за стола, которым закрывался. «В обмен на Нису я обещаю тебе свою безграничную преданность. Жди сюрприза от Намира, когда ты откажешь его сыну в руке Игнисы. Твой старший брат давно уже действует. Завтра на Малом Совете все решится. Но решение насчет меня и Нисы ты должен принять сейчас. От этого зависит судьба империи. Армия в моих руках. Так что ты мне скажешь, император?» «Я пока не готов», — хмуро сказал Ранмир. «А должен быть готов». «Хорошо. Если я женюсь на Алоле и короную ее, ты получишь в жены принцессу Игнису Тадрарт. Но ты ведь понимаешь, что после этого все встанет с ног на голову, и чистокровных вскоре не останется совсем». «А на кой они нужны?» — пожал плечами Сиргор. «Все теперь знают, что артефакты высших активируются кодом крови. Любой крови!» — подчеркнул он. «Мрак бы забрал этого Сьора Дестона и его ручную ученую обезьяну!» «Ты про мэтра Леви?» — хмыкнул Сиргор. «Да уж, эти двое на беду нам спелись. Нарабор давно уже живет по своим законам. Рабство там, к примеру, хоть и неофициально, но давно уже отменено. Так и ты не теряйся! Ты, император, делай все, что тебе вздумается. Пошли оповестить остальных о том, что завтра будет Малый Совет. И брату не забудь сказать. Завтра будет весело, император!» Подмигнул ему довольный Алвар. «Я подумаю», — нехотя сказал Ранмир, «но обещать ничего не могу, да и не хочу». Бродяга задумал жениться на принцессе, с удивлением думал Ранмир. «Сказал бы мне кто-нибудь об этом, когда я проткнул его мечом на засыпанной опилками арене, где Алвар дрался за деньги. Я бы долго смеялся. Но сейчас мне не до смеха. Надо решить, что делать с Чикитой и с Алолой, с ее детьми. Только Иньес может дать мне мудрый совет. У нее нет такой заинтересованности, как у Алвара. Что касается Шаи, то Махсуд погряз в бюрократии. Да. Мне надо поговорить с Иньес.